Это я к тому, что это серая хмарь и безразличие, они раз в месяц стабильно возвращались, и приходилось делать усилия, чтобы их прогнать. А при попадании в бойца Соловьева, у меня за 7 месяцев, что я в его теле был, даже намека на эту пугающую меня серую хмарь и безразличие, не было, и я это очень ценил. У меня всего 5 жизней, и потерять вот так одну бездарно, хотя я понимаю, война есть война, еще интуиция подвела, это черти что. Еще я желал узнать, сколько проживу, пока она не вернется. Уже заготовил некоторые релаксанты, та же неплохая марихуана, которую я тихонько покуривал. Да за 7 месяцев 3 косяка искурил, это действительно хороший релаксант. И то третий косяк отобрали. Тогда взводный после внезапной рукопашки, да на него из ямы вылезло трое маджахедов, когда мы уничтожали ночной лагерь, на прорыв решили пойти, пришлось ему помахать автоматом и ножом. Потом сидел на камне, трясло всего, а я подскочил, сунув косяк, и сказал, сделать полную затяжку. Тот и сделал, и пришел в себя, перестало трясти. Я же косяк погасил и смылся. А потом, через 10 минут, его отобрал взводный, понял, что я ему дал и что ему помогло. Так что, конечно, хорошо, что я в это время попал, но не за счет потери второй жизни так рано. Вот это плохо, не катастрофа, конечно, но близко. Именно об этом я и размышлял. Ладно, в прошлой жизни не смог узнать, сколько я протянул бы до первых проявлений хмари, узнаю тут, а здесь уж я постараюсь выжить. Под такие мысли незаметно и уснул. Снаружи уже расцвело. Час как, и мы шли на Порт-Артур. Море чуть штормило, серые хмурые волны так и подкидывали небольшой корабль. Для миноносца он, конечно, большой, но в общем смысле, кроха. А все же я прав был. Работа корабельных машин и общая качка меня легко убаюкивали, быстро засыпаю. Хорошее снотворное. Осторожно открыв люк, стянув брезентовый чехол с его левого края, я выбирался на палубу. Сам на негра похож, на лице только глаза и зубы выделяются. С меня угольный песок сыпется. Форма тоже стала черной от угольной пыли, но меня это как раз мало беспокоит. Маскировка. Я прикрыл тент, но увязывать снова не стал, чтобы в случае чего укрыться в бункере. Он, кстати, за день заметно просел. Уже сидеть мог на угле, хотя и упираясь макушкой в потолок. Похоже, за день изрядно побегали. Да и проснулся еще день был, успел поесть, потом серьезно так приперло, а что делать, физиология, выкопал в угле ямку и сходил. Так что дождался, как стемнеет, и решил действовать, нечего тянуть. Иногда поглядывал в щелочку, видел мелькавшие корабли эскадры, но сколько их, пока не понял. Сейчас же, выбравшись, осмотрелся. На кораблях спокойно себе ходовые огни горели, ничего не бояться. Я смутно помню историю этого противостояния, но затопили ли японцы свои суда на фарватере бухты Порт-Артура или нет, не в курсе. Хотя ладно, буду там и узнаю. В бункере я выложил 2 ящика с патронами и некоторые вещи, что угольной пыли не боятся, на 150 килограмм освободил. Надеюсь, хватит. Прижавшись к стенке мостика, я прислушался, на мостике голоса звучали, там должна быть часть вахты, рулевые, офицер. Пока же я осмотрелся, в обе стороны бортов. Как уже сказал, японские корабли шли с ходовыми огнями, что и позволило их пересчитать, не считая моего, еще 7. А я этот эсминец считал уже своим. Правда, размер определил на глазок, но что-то 2 из крупных, точно было. Другое помельче. Первым делом на корму, надо сказать, чуть потряхивало. Это адреналин заполнял меня. Тут рядом дверь открылась, металлическая, и на палубу вышли 2, изрядно меня перепугав. Неожиданно было, легко одеты, черные, дымом пахнут и потом. Смена кочегаров выползла наверх подышать свежим воздухом и охладиться, а то с них почти текло. Те прикрыли дверь, и свет пропал, видимо, на борту электрическое освещение, для лампы свет ровный. Я же прыгнул на обоих и касаниями убрал в хранилище. Дальше между настройками, мостиком и дымовой трубой, доставая по одному, и убивал. Тут же дело такое, живыми они мне не нужны, в плен взять не могу, я один, а сбросить просто в море, это чудовищно. Мало того, что на воде долго не продержаться, жестокая смерть, по себе знаю, так еще могут крик поднять. Нет, только так, отработал обоих и аккуратно за борт, чтобы не нашумели плеском, и снова на корму. Там 3 артиллеристов у кормового орудия, вроде самый крупный калибр на борту, так что подкрался. 2 убрал, а 3 убил ножом. Я уже успокоился, не так потряхивало, действовал увереннее, те двое первых дали понять, что все в моих руках. И с этой тройкой также поступил, тела за борт, дальше на мостик. Черт, пятеро тут, два вперед смотрящих, рулевой и два офицера. Похоже, один капитан больно властно общался, отчитывая младшего офицера. Японского языка не знаю, кроме расхожих фраз «спасибо там», «обернулись и нагнись». Чему учили, то и запомнил. Потону понял, о чем общались. Ничего, выскочил на мостик, убрав обоих офицеров и ударами кулаков, а они реально как кувалды, вырубил трех матросов, даже крикнуть не успели. Одному добавить пришлось, зашевелился, упав на палубу. Но ничего, добавил. После этого чуть-чуть повернул штурвал. А мой миноносец входил в пару двух таких эсминцев класса истребители, и был вторым, следовал за ведущим. Тот как раз чуть довернул, вот и пришлось следовать за ним. Быстро за мостиком матросов и офицеров отработал ножом и за борт. Из трофеев, две сабли, что это, потом разберусь, два револьвера, бинокль и мелочь. С капитана карманные часы. После этого снова поправив штурвал, чтобы не отстать от ведущего, на нос. Тут два матроса. Это все, кто был на палубе, на борту отбой, вахта только. И их убрал и за борт. Дальше погасил ходовые огни, и бегом вернувшись на мостик, аккуратно отвернул, и повернул рукоятку машинного семафора на средний ход. На полный нельзя, искрами из труб выдам себя. Это минусы таких кораблей. Чуть позже миноносец, разгоняясь, до 25 узлов, скрылся в темноте. Надо сказать, пропажу своего корабля не сразу и заметили. Только через полчаса зашарили лучами прожекторов по горизонту, но я ушел, проскользнув за кормой довольно крупного корабля. Думаю, это бронепалубный крейсер, и ушел в темноту. Да, использовал японскую команду, те, кто внизу на вахте был. А что делать, одному мне бы сложно было. Да и медлить не стал, снизил скорость до 10 узлов, заблокировав штурвал, и спустился вниз. Заглянул в штурманскую, а попалось, изучил местоположение. Недавно, видимо, кто-то высчитал наше местоположение. Похоже, мы рядом с портом Дальний, а уводил я корабль на юг, прочь от корейских берегов. Значит, правильно поступил. Дальше пробежался по офицерским каютам. Трех офицеров обнаружил, сначала двоих их за борт, потом и старшего. Это точно капитан. Скорее всего, тот, что часы имел, командовал на мостике, его старшим помощником был. Дальше уже пошла рутина. В штурманской каюте капитана я немало вещей достал, пулеметы, консервы, имущество. На полтонны освободил, так что заходя в матросский кубрик, убирал в хранилище по 7-8 матросов, наверх и за борт, и вот так действовал. Под конец вахту зачистил, машинную команду и кочегаров, а то те, похоже, в недоумении, чего-то смена не идет. В общем, чтобы зачистить корабль, мне потребовалось меньше часа, да точнее два, но час я потратил, чтобы уйти от японских кораблей. Это время все же тоже стоит учитывать. Вот так и бегал, не забывая поглядывать по сторонам, чтобы на что-то и кого-то не наскочить. Потом тщательно изучил корабль, с носа до кормы, мало ли где кто спрятался, в туалете засел, но нет, всех положил. Вещи из кают после этого вернул обратно в хранилище, да посетил бункер. Там ящики и ту часть вещей забрал, что выложил, тщательно увязав люк тентом и подкинув в топку уголь. Нужно держать давление, сменил курс, примерно на порт Артур иду. В машинном отделении, разобравшись, что тут и как, да там не сложно, тем более я неплохой техник, снизил скорость до 3 узлов и в душ, заодно постирав форму с мылом. Кстати, трофеями стали пол ящика мыла и 6 рулонов туалетной бумаги. Не знал, что она уже существует, но неплохая, прибрал. При этом часто выбегал наружу, осмотреться, да в котельной уголь подкинуть, но сделал. Уф, разводы еще есть, но стал чище. Форма сохла в котельной, там жара. Завернулся пока в одеяло и стал в каюте капитана читать английские газеты. Горел яркий электрический свет, а иллюминатор специальной заслонкой закрыт, снаружи не увидит, вот и просвещался. Теперь многое стало ясно. Газеты свежие, видимо, купил капитан перед выходом. Так вот, для начала, эсминец назывался Касуми, имел 362 тонны водоизмещения, мог развивать ход до 31 узла, на максималке. Это я нашел в бумагах капитана, большая часть на английском была. Корабль-то в Англии построен. Команда в 63 человека. Странно, а было 65, я считал. Кто лишний? Однако это ладно, узнал так узнал, как корабль называется. Делов-то, тут информация поважнее из газет была. На первой странице, с моим фото, где меня на койке госпиталя сняли, была статья с письмом старшего офицера варяга, обо мне. Наконец-то узнал, в кого попал, опознали. Так вот, матрос второй статьи Артасов Дмитрий, канонир, пропал во время боя с японской эскадрой. Теперь известно, что он у японцев в плену. Больше особой информации нет, кроме того, что служит тот пятый год. Это да, на флоте служат 20 лет, призывают в 25. Даже откуда тот, и есть ли семья, мне неизвестно. В небольшом письме офицера с варяга этого не было. Лишь легкое недоумение по поводу знания английского языка. Матрос ранее подобных умений не демонстрировал. Вот такие дела, хоть что-то прояснилось. А вот о моем побеге ни слова. Может, еще не знали? Дальше я держал давление в котлах, стараясь курсировать недалеко от порта Артура. Поди знай, где он. Еще наскочу на берег или на мину. На горизонте иногда отсветы видел, видать ищут пропавший миноносец. Форма высохла, ботинки начистил, оделся, потом обыскивал корабль, арсенал изучил. На плите даже сготовил себе еды. Пришлось часть припасов в кладовку выложить, чтобы место было, килограмм на 30. Да оба мешка с рисом. Сварил похлебки на мясе и пожарил рыбы, да лепешки напек, была духовая. Это пока все. Надо запас иметь готового. Да и занимал так себя, а то спать хочется. Ящики разобрал, патроны в хранилище, остальное за борт. Вот такие дела. Кстати, из арсенала прибрал патроны к револьверам, почти 1000 штук. У меня их теперь 9 единиц, 5 с офицеров, 3 в арсенале нашел, и 1 британца. Оружие, кстати, разное. У японцев одна модель, видимо стандарт, это были тип 26, а у британцев взял Энфилд. У меня был трофей подобный, но там более современная версия этого револьвера, Энфилд 2. Когда еще в ВОВ воевал, добыл его. Когда расцвело, горизонт был чист, инструменты штурманские были на борту, и довольно качественные. Приберу с собой, как и часть карт, так что сделал расчеты, определившись на местности, проложил маршрут и, развернув корабль, я был кормой в сторону Артура, набирая ход, двинул в ту сторону, держал примерно 20 узлов, да и бегать часто приходилось, подкидывать угля в топке, так и носился между мостиком и котельной. Однако ничего, через 2 часа показался берег, а через полчаса и вход в бухту. Точные карты у японцев, надо сказать. Дальше я прошел вблизи берега, батареи молчали, за кормой развивалось белое полотнище. Сшил из 2 простыней, чтобы издали было видно белый флаг. Там лег в дрейф, дымы в открытом море видно, скорее всего японцы, а вот на входе на рейд рассмотрел канонерскую лодку и миноносец. Мелкий, там явно суета, дымы в бухте гуще стали, видать броненосцы готовились к бою, но ко мне вскоре побежало 3 миноносца. Большой, кажется решительный, и 2 мелких, их береговыми называют. Так и подошли, я у борта стоял, облокотившись о перила локтями, с интересом наблюдал за маневрами. Кто такой? Раздался крик с решительного, название я уже рассмотрел. Явно капитан спрашивал, используя жестяной рупор. Взяв стоявший в ногах такой же рупор, крикнул. Матрос второй статьи Артасов, с крейсера «Варяг», сбежал из японского плена и захватил этот миноносец. Называется «Касуми». Команду уничтожил. Мой боевой трофей. После этого к вам. Один, явно не поверил тот. Так точно, один. Подождите, тот самый Артасов. Не знаю, я не помню. Узнал, как меня зовут, из газет, что нашел в каюте капитана. Подготовьтесь, подходим к правому борту. Жду. Глава 7. Стоит отметить, что решительный заметно меньше моего трофея, но команда вышкалена, подвела свой корабль с кормы и ловко притерлась к борту. Я поймал линь и, подтянув канат, ловко привязал к тумбе. Я такое делал не раз, умею. На корме этим занимался другой матрос, перепрыгнув ко мне на палубу. А так подали сходни, море позволяло, вполне спокойно, и на борт порядка 20 моряков перешло и 3 офицера. Пока один офицер командовал осмотром, матросы скрылись в люках, что вели во внутренние помещения, ко мне подошло 2. Старший, в званиях не разбираюсь, коротко представился. Командир миноносца решительный, капитан 2-го ранга Босси. Доложитесь, что и как было, можно своими словами. Я понимаю, что с потерей памяти, вы просто не знаете, как это нужно делать. Я и рапорты написал, только наверху оставил место, не знал на чье имя. Да, потом перепишем. Я продиктую как надо. Дальше и описал все, как было, как в плену очнулся, как бежал, как взорвал на берегу снаряжение и боеприпасы японских армий, про это уже знали из газет, теперь стало известно, кто постарался, как забрался в угольную яму миноносца, как там выживал, ну и как по-тихому, по одному уничтожал команду. Ночь помогла. Дальше высчитал маршрут утром, как рассвело, я, оказывается, это умею, решил не скрывать, и довел до порта Артура. Раз японцы говорили, что там наши, значит, нужно сюда идти. Да уж ошарашенно пробормотал Ковторанг, снимая фуражку и вытирая лоб платком. Столько всего с вами произошло, ХМ, а ведь по уставу нашего флота, кто захватил вражеский корабль, тот и принимает над ним командование. Приказ старый, но действующий. Ладно, мой старший офицер поведет ваш трофей, выдам 10 матросов, а вы ко мне на борт, опишите все подробно, и перепишем рапорты. Заодно дам первое представление по уставу, как докладывать и обращаться к офицерам. Вы все же действующий матрос военного флота России, нужно соответствовать. Да и герой, без всяких сомнений герой. Так что по сходним, под дружеские хлопки матросов по плечам, на борт решительного, корабли разошлись, и мы направились в сторону фарватера. Белый флаг, к слову, сняли. Что дальше не видел, сидел за столом в кают-компании, под диктовку капитана переписывал рапорты на имя адмирала Старка, вел миноносец другой офицер. К слову, сегодня 14 февраля, я вот не знал, Босси как раз сегодня принял командование миноносцем, к пирсам подвести приказ был, поэтому его корабль был под парами, и именно его ко мне и направили. А причалили мы к понтону у борта броненосца «Цесаревич», где держал свой флаг командующий флотом. Он сразу меня принял, все же появление вражеского миноносца всколыхнуло всех, так что передал рапорты старшему офицеру и доложился. Да, меня успели переодеть в новую форму, чуть лицо отмыть, усы пригладить, кончиками вверх завить. В общем, молодцом выглядел, так что доложился. Тут тоже разрешили своими словами. Немало офицеров было, помимо Старка, еще два адмирала, так что рассказ и на них произвел впечатление. А вот сам командующий мне не понравился, ждем прибытия Макарова. Да мёба, приказал в госпиталь меня отправить, пусть наши врачи глянут, что со мной и почему потеря памяти произошла. Так что сразу с флагмана, на берег, в военно-морской госпиталь. Между прочим, 6 дней держали, изучая, не выпускали, и прогулки не разрешали. А снаружи в это время просто страсти кипели, о захвате миноносца все возможные газеты писали, подхватили и заграничные. Там меня называли пиратом и корсаром. В общем, убивал бедных и мирных японцев, как только не поносили. Я запомнил, отомщу. Для них-то это как серпом по яйцам, удар по престижу военно-морского флота Японии. Они на них серьезную ставку сделали, вложились и терять деньги не желали. Ну, английским газетам точно не по нраву, французы писали более восторженно, как и германцы, САЖ более нейтрально. Японцы скорее молчали, даже не подтвердили факт захвата, старались держать лицо, а 6 дней держали, потому что решали, что со мной делать. Так посадили на поезд на 7-й день, источно в Питер. Меня в столицу затребовали. Я думал, тут останусь, но нет, так порешали в верхах, и вот с сопровождающим, аж целым капитаном 2-го ранга, и направился к Санкт-Петербургу. Причем, ехали в одном купе, уже всем известно из газет, что по личному решению императора, меня возвели в наследуемое дворянство, именно наследуемое, хотя это не обязательно, давали и ненаследуемое за схожие подвиги. Мне же решили вот так провести, все же схожий подвиг был давно, с турецкой войны, когда один морской юнкер смог захватить турецкий тендер, в одиночку, порубав большую часть команды, их там 30 было, 2-я сдалась, сам изранен, но к нашим привел трофей. 5 лет им командовал и вышел в отставку из-за ран, в чине морского лейтенанта. Сам не знал, из газет вычитал. А вообще то, что я в госпитале находился, не значит, что посещать меня не могли. Да толпами шли, если это можно так назвать, часто с журналистами общался. Кстати, один из английских, старый знакомый, когда в плену был, он также меня опрашивал, узнал, подтвердив, что я это я. Так что дворянство, чин мичмана и миноносец под мое командование, все согласно уставу и заветам военно-морского флота Российской империи. Награды тоже ожидались, многие в газетах не сомневались, что будет золотое оружие с надписью «За храбрость», но узнаем уже в столице. Это пока почему-то не освещалось. Тут немного подробнее сообщу. Меня уже наградили. По решению императора, команды варяга и корейца, что сейчас на пути в Одессу, награждаются орденами. Матросам давали знаки отличия военного ордена, в будущем его будут звать Георгиевским крестом. Вот и мне дали его, 4-й степени. На 5-й день адмирал Старк лично наградил, побывав в госпитале. Вообще я сам большую часть новостей от своих посетителей узнавал или из редких газет. Не все догадывались прихватить их с собой, а я возможности купить не имел. Не выпускали, раз командующий флотом приказал. Да, Касуми уже ввели в состав флота под этим же названием, у нас так принято, там команду формировали, офицерский состав, даже познакомился со старпомом, лейтенант Васильев, только на днях прибыл из Владивостока, а мне вроде как мичмана дают, и я буду его командиром. При этом мы одного года рождения, тому уже пора свой корабль под командование брать. Странно, конечно, но да ладно. В общем, Васильев и будет готовить команду, а он опытный миноносчик, скорее всего его и назначили, что он и будет командовать, а я стану свадебным капитаном. Ну-ну, вот так и подготовит все, пока я отсутствую. Никому корабль под командование не передадут, это попрание традиций русского флота. Да и на освоение не одна неделя, а то и месяц уйдет. Вернусь, команда будет знать корабль и можно станет его использовать против японцев. Вот они рады будут. Это еще не все, офицеры эскадры решили взять меня на поруки. В том смысле, что нужно обучать морскому уставу и традициям флота, офицерского корпуса, в состав которого скоро войду. За дело награждали, это они признавали, и не переставали высказывать свое восхищение. Так что, пока в госпитале лежал, те, разбившись на смены, обучали меня в свободное время. Кстати, много интересного давали. Вот и тот капитан второго ранга был из таких добровольцев. По сути, я будущий офицер. Тянут, чтобы достойно себя вел при награждении в столице, поэтому ехали вместе, и он обучал меня. В госпитале постоянно посетители мешали, а тут уже учи не хочу, а Вознесенский, это фамилия Ковторанга, оказался отличным учителем, занял все свободное время до прибытия в столицу. Почти на всех станциях нас встречали, как узнавали, что я еду в этом поезде, не знаю, видимо по телеграфу передавали, но даже цветы вручали. Пресса сильно мне рекламу сделала, а нацеловал барышни разных купеческих дочек, на всю жизнь, а ведь их хочется, удар по гормонам после перерождения был сильным, а наложницу добыть не удавалось, только Ковторанг недоволен был, мы планировали на остановках строевую отработать, но не выходило, разве что помяну, на одной станции была встреча с Макаровым, его поезд встречным был, тут на узловой станции, пока поезда готовили и познакомились, короткое знакомство, но успели составить друг о друге мнение. Тот понял, что я не так и прост. Мы дальше, а тот в Порт-Артур. Он, кстати, с Вознесенским минут 10 общался, больше просто времени не было. Поезд шел по расписанию, узнавал, что там по эскадре, какие настроения и какие дела проводятся. Видимо, много нелицеприятного услышал, хмурым стал. Как бы то ни было, но месяц пролетел в пути, и это еще быстро. Надо сказать, толпа на вокзале, куда пыхтя дымом подходил наш поезд, а мы с пересадками шли, а Москве уже на этот сели, меня немного напугало. Ну и оркестр грянул марш, встречали, торжественно, тут я тоже не удержался. Расцеловал, со смаком, несколько барышень, парочка точно из высшего света была, краснели, смущались, и столпы даже улюлюкали нам, но что было, то было. Довольно солидная встречающая сторона, очень хорошо все провела. Так что мы по коридору прошли к коляскам и сразу во дворец. Время нашего прибытия известно, не стали тянуть. Именно там нас привели в порядок, постригли, переодели. Даже Вознесенскому новую форму выдали. Дальше награждение, как я узнал, нас скоро отправят обратно, не хотят задерживать. Да уж, все почести, что должны были достаться командам варяга и корейца, достались мне. Это было сильно. Во дворце в комнаты для гостей, побывали, с нас снимали мерки, потом в душ, и наконец, вот он, большой зал для торжества. Народу было много, включая прессу. Сначала мне император, который со мной познакомился, а я после душа, благоухал чистотой и мылом, в новенькой форме матроса, наградил знаком отличия военного ордена 3-й степени, а это за подрыв снарядов и военного имущества на берегу у места высадки. В газетах было написано, что там только погибших больше 3000. Британцы выставили претензии, их суда в бухте пострадали, есть раненые и погибшие среди команд. После этого, за захват Касуми, мне дали дворянское звание и чин мичмана. Два патента, что подтверждали это, были выданы на руки. Плюс и приказ принять Касуми под командование. После этого следующее награждение. Орден Святой Анны 4 степени, с мечами, на кортике. Кортик был золотым оружием, за храбрость надпись есть, правы были журналисты. И все. Вознесенскому, видимо за компанию, тоже Святая Анна перепала, только без мечей. После этого нас снова в комнаты, где портные быстро привели меня в порядок. Мундир флотского мичмана, награды перенесли, и уже как положено, вернулся обратно. Документы все я уже убрал в хранилище. После этого банкет, торжественно было отмечено награждение, появление в России новой дворянской фамилии, и отпраздновали подвиг русского флота. А фамилию да, изменили. Теперь я Артасовский Дмитрий Васильевич. Добавили к прошлой фамилии приставку, и получилась новая фамилия. Общался я с гостями и приглашенными, являясь ключевой фигурой торжества, вполне охотно, не теряясь и уверенно, это кстати отметили, и вполне благожелательно вели со мной беседы. Я обратился к военному министру с личной просьбой получить патент военного штурмана, но международного образца. У Вознесенского узнал об этом, что как нянька всегда был поблизости. Такие выдаются в единственном учебном заведении, что выпускает морских офицеров в Российской империи. Мол, подучил все по навигации, сдам экзамен, обещал поспособствовать. Вот так и ходил от компании к компании, рассказываю анекдоты, интересные истории. Особенно про японцев анекдоты расходились хорошо. Жаль, что стихи про варяга уже написаны, себе бы присвоил, да и не музицировали тут, не тот случай. Вот в другом месте, не удержался бы. Так вот, я как раз с военным министром общался, спокойно, несмотря на пяток адмиралов рядом, что тоже с интересом слушали, как к нам подошел Николай II со свитой. «О чем вы?» – спросил тот, подходя. «Мы интересуемся у мичмана, его мнение о жителях Саш», – пояснил военный министр. «Вот как, и что скажите?» – поинтересовался у меня император. «Торгаши до мозга костей, ваше императорское величество, наложат кучу, потом обернутся и будут изучать, прикидывая, кому бы ее продать, грубое сравнение, но бывшему нижнему чину такое вполне простительно, я отметил, что это поняли». Министр засмеялся, тот явно был согласен с моим мнением, а Николай лишь улыбнулся. «Тут я решил воспользоваться своим шансом, раз сам подошел. Ваше императорское величество, разрешите просьбу личного характера». Тот такие просьбы не любил, на лицо легкая тень легла, но кивнул. «Я не люблю просить в долг, да и никогда не попрошу, не в моем характере, но я молодой дворянин и офицер, и нужно иметь, если не свое состояние, то какие-то средства для жизни, помимо зарплаты. По сути, я гол как сокол, и благодарю за форму и награды, знаю, что они за ваш счет, у меня есть выход. Это боевые трофеи, что я снял с японцев, от деталей униформы, до оружия и припасов. Каждая вещь имеет свою историю, что повысит ее цену. Немало, должен сказать, например, два станковых пулемета «Гачкиз» с боезапасом, почти 1000 артефактов войны, что я взял у японцев, многое с бою. Мой знакомый купец доставил их, причем на том же поезде, на котором мы ехали. В Порт-Артуре продать не смог, постоянно в госпитале, под присмотром был. Похоже, это к лучшему. Думаю, если устроить аукцион, то жители столицы выкупят их, причем за солидные деньги. Я открою счет в Государственном банке Российской империи, и деньги поступят туда. Это даст мне финансовую независимость, и я смогу уверенно смотреть в будущее. Тем более я не жадный, и готов половину суммы передать морскому ведомству, для закупок необходимого и отправки на Дальний Восток. Вы интересный молодой человек, не похожи на нижнего чина. Кто знает, кем я был раньше. Пожал я плечами, не помню. Я такой, какой есть. Ваши родители, они в столице, завтра встретитесь. Утром вам опишут вашу историю жизни. Что по аукциону, я не против, может тоже что приобрету. Я вам подарю, да, подарю меч капитана Касуми и его револьвер, не стоит тратиться. Мое присутствие и покупки артефактов поднимет к ним интерес, вам простительно, что не понимаете этого. На этом Николай кивнул и направился дальше. Конечно, я все понимал, но дал шанс Николаю, и тот его не упустил, поправил меня, а мы с военным министром стали обсуждать, что и как передавать, как аукцион проведем. Идея сработала, похоже, я задержусь, надо будет посвятить лицом того, кто добыл трофей, это повысит цены на лоты. Про это тоже было сказано. «Прошу за мной», — сказал дворцовый служащий, в красивой ливрее, и повел нас с Вознесенским за собой. А все, торжественное мероприятие в связи с награждением героя боя Учимульпа и захвата японского боевого корабля, закончилось. Нам даже подарки выдали, и на вход. Ночь, лампы и фонари горели, там ждала коляска, и нас отвезли в столичную гостиницу, где были забронированы одноместные номера. Да уж, никто нам ночевать во дворце и не думал предлагать. Я лично не отказался бы, память. Колясок у входа было множество, многие разъезжались, вот и мы укатили. Снег грязный, все признаки весны, но как стемнело, подморозило, скользко, однако ничего. Только уши мерзли на ветру, фуражка их не закрывала. Офицерская шинель, а мне полный мундир построили, все было. Даже шинель, но в одном экземпляре, вполне неплоха, оказалась для такой погоды. От ветра точно закрывала, а за номера платит военное ведомство. При оформлении я уточнил у портье, так что заселились, в душ сходил, он на этом этаже, своих санузлов в номерах, к сожалению, не было. Ну и спать, сразу не уснул, день такой, тяжелый, лежал в постели и размышлял, только сегодня прибыли и столько событий, однако вроде неплохо все прошло. Видно, что понравился многим, однако и злых взглядов хватало. Взять британского посла, рожа вроде довольная, но взгляд такой, нехороший. Я им еще статьи в их газетах припомню. Ну ладно, получил что хотел, и вполне на уровне все было. Почему аукцион и для чего я это устроил? Ну заработать дело второе, на самом деле хочу задержаться в столице и сделать несколько запасных накопителей. Кровь из носу, но нужно их иметь. В Порт-Артуре. Узнавал у посетителей, было всего два ювелира и те занимались заказами офицеров. Работы много, вряд ли смогу свой втиснуть без серьезной оплаты. А тут в столице сам Бог велел. Нас с Вознесенским вроде на третий день хотели обратно, а тут воздержусь. Что по трофеям, на вопрос военного министра, пояснил, что читал книгу, один из посетителей принес. И там рассказы о русских варягах, как брали Константинополь на щит. И больно пришлись по душе их правила взятия добычи. Сам такой же, как древний воин-варяг. Почему-то ему такое мое объяснение очень понравилось. Похоже, дело пошло. Увидим, что будет. С утра меня уже ожидал полицейский чин, офицер сыскарь. Оказалось, ему и поручили выяснить все по мне. В общем, Дмитрий из семьи рыбаков, тут на Ладоге живут. Младший сын, по традиции именно младшие и идут служить. Две сестры и два старших брата есть. Вообще, семья довольно большая, была и встреча организована, дал пообнимать себя матушке Дмитрия, но то, что я вылетел из их гнезда окончательно и бесповоротно, те понимали, как и то, что память не вернулась и по сути тем не чужие люди, дал отцу семейства 200 фунтов, отчего тот обрадовался, на паровой баркас хватит, так что велел в случае чего обращаться, на этом и простились, после этого в морское училище, подал прошение об экзамене. Приказа от военного министра еще не было, но те сами пошли навстречу. На завтра назначили, ну и уже в морское министерство, пока выбирается здание, но какой ажиотаж будет неизвестно, поэтому же со мной работали два журналиста, опрашивали по трофеям, я и выдал многое в рассказах. Это сегодня в газетах появится, уже сейчас крючок закидывали, вызывая интерес перед аукционом. Даже выбран аукционный дом, там все имеется. Подготовительные сотрудники, их часто аристократы нанимали, и весь день передавал им имущество, пулеметы тоже, да ладно передать, на это час ушло, там не так и долго, достал в номере гостиницы, и передал по спискам, вывозили сами, да все, даже связки динамита, а что, тут это не считается незаконным ими владеть, а что именно такими устроил огненную вакханалию в Чимульпа, уже сообщалось в газетах, только те шашки, что уже готовы к применению, я имею в виду, горят бигфордовы шнуры, не тронул. Ну и деньги из кассы миноносца. 500 фунтов, не знаю откуда они там, и иены. Остальное передал. Так вот, дальше, до позднего вечера писал для каждой вещи его историю, чтобы аукционист давал ее желающим купить лоты, н это день и ушел. Даже каждая консервная банка, отдельно будет продаваться, или лотом по 3 штуки. Горячие блюда оставил понятно. Это не тронул, да и смысла продавать их не видел. Вот так все и ушло. Отдельно отложил кобуру с револьвером и саблей командира Касуми, раз обещал их императору. Вот ялик оставил, еще пригодится. Да и не смогу объяснить, как его сюда доставил. Дальше уже без меня пойдет, но с утра следующего дня смог отделиться от своей няньки. Да и у того дела были, встреча с сокурсником по морскому училищу, и посетил двух ювелиров, заказал изготовление по трем накопителям каждому. Камни, два изумруда и четыре рубина, купил у них же, платил фантами по курсу, и недорого вышло. Потом посетил банк и сдал все иены и оставшиеся фунты, обменял на рубли. Тут обмен был, получил общую сумму в 2207 рублей, открыл в банке счет, как и хотел, положив туда 1000 рублей. Чековую книжку на руки выдали, из банка в аукционный дом, потом в морское ведомство, а на аукцион предварительные договоры подписаны, но счета, куда переводить мою часть с продаж, не было, так что переписали, внесли счета. Также письменно подтвердил, что половину дохода жертвую морскому ведомству, ему идет. Вернувшись в гостиницу, как раз обедал в зале ресторанчика, и вдумчиво прочитал вчерашнюю газету, а то все времени не было, сейчас немного подосвободился. Да, статья была, мое фото, где я держу в руках трофейный револьвер и саблю самурая, как доказательство, хорошее вышло. А статья замечательная, даже вернули то, что я книгу про воинов-варягов прочитал, и это стало моей сутью. Молодцы ребята, думаю, продажи пойдут хорошо. Аукцион на неделю растянется, мне пару дней лицом посветить и поедем обратно. А билеты уже на руках, сегодня выдали, как и предписание выехать обратно. Через 3 дня, 1 апреля, и выезжаем. Узнавали меня часто, и вот так пройтись по улочкам было невозможно. Так я крытую коляску нанял, и возили на ней. Вечером званый ужин в доме одного известного семейства аристократов, в мою честь. Понятно, меня тоже пригласили, а я пустой, вещей не имею. Нужно закупить, пока есть время. Так что в торговый квартал, где покинув коляску, нанято мной на весь день, и прошел в лавку с товаром для офицеров, снаряжение, даже оружие. Кстати, я уже получил первую зарплату в морском ведомстве, 87 рублей, месячная, выдали вперед, плюс 1200 рублей, есть на что закупать. Ну-с, приступим. Кликнув свободного приказчика, я стал сообщать, что мне нужно. Значит так, 2 офицерских нагана, ремни, кобуры, по 100 патронов к каждому, средства чистки и оружейное масло. Британский браунинг есть, я же все отдал, у меня даже личного оружия не осталось, кроме кортика, а размер хранилища уже почти 1500, есть куда убирать, занято всего на 56 килограмм. Конечно, ваше благородие, давай 2, только само оружие, запасные магазины, по 4 каждому, и запас патронов, 1000 штук, все будет. Еще что-то, конечно, у вас ручные пулеметы Максина есть? Вроде самый крупный оружейный магазин и снаряжение в столице. Наверное, вы имеете в виду самозарядную винтовку из Дании. На 20 зарядов, задумавшись, сказал приказчик. Похоже, да. У вас есть? Наш магазин закупил 5 единиц. Кажется, модель 1902 года. Улучшенная. 3 уже продали, 2 имеем. Одна на витрине и вторая на складе. Магазины какие идут? На 20 патронов. Но есть несколько на 30. Новинка, недавно заказ получили. Патроны какие? Стандартные для Дании, 8 мм. 2 ящика вроде, 2000 патронов, больше этого калибра нет. Хочу посмотреть их. Это действительно были ручные пулеметы Максина, да с сошками и секторными магазинами. И продавились они как оружие для охоты и вообще для опасных мест, для самозащиты. Берут, как я слышал. В общем, несмотря на стоимость почти в 200 рублей каждый, плюс патроны и магазины на 30 патронов, я купил. А то в стандартный комплект всего 3 магазина по 20 патронов идет, а тут еще 10 на 30. А вот подсумки не покупал, они мне просто не нужны. Потом выбирал ножи, разные клинки, покупая. Дальше 2 вещевые сумки, купил офицерскую палатку, подобие спальника, подстилка, утвари, посуда походные на 2 человек. Пара котелков, чайник, брал все, что нужно, мало ли куда занесет, офицерский комплект снаряжения, бритвенный набор, сбрею эти усы, но перед отъездом, тут так шокировать публику все же не буду, все покупки доставят мне в номер гостиницы, в соседнем магазине заказал офицерское нательное белье, и 2 повседневные формы, с амуницией, Заказал штурмовую куртку с капюшоном, описав, что желаю получить. Куртка кожаная или брезентовая, утепленная или на меху с капюшоном, до середины бедер. Поискали на складе и нашли. Такими финские рыбаки пользуются, утепленная брезентовая, и мой размер. Я еще и свитер норвежский взял. Упаковали, тоже доставит в гостиницу на мое имя. Ну и посетил продовольственную лавку. Деньги по сути к концу подошли, много потратил, но все нужное. Однако купил разные консервы, сухари, крупы, специи, соль и сахар. Небольшую пачку чая взял и две коробки молотого кофе, по кило. Хороший чай я в Порт-Артуре куплю, там ближе к Китаю, где он растет. 2 рубля на кармане осталось, когда вернулся в номер и занялся разбором покупок, убирая все в хранилище. Надеюсь, успею почистить и снарядить все оружие, привести его к бою, пока за мной не приедут, чтобы отвезти на званый ужин. Так в пригласительном было написано. Вот пыхтя и пуская пар, наш грузовой эшелон, наконец, подошел к железнодорожному вокзалу и замер, гремя сцепками вагонов. 2 замыкающих были пассажирскими. Долгий путь от столицы и обратно до Артура закончился. Было уже 5 мая, 10 утра. Подхватив дорожный саквояж и офицерскую сумку, я направился на выход. Вознесенский, у которого багажа было куда больше, он подарки вез из столицы, стал ожидать носильщика. Мы вместе двинем в штаб, доложимся, просто чтобы не мешать в купе, подожду его снаружи, на перроне. А оказывается, нас встречали, сообщили время прибытия. Журналисты в основном были, но видно, что ажиотаж по мне падает, мало, всего 3. Да и интересовало их другое, покушение на Макарова. Так что пока я с ними общался, Вознесенский успел и коляску свободную найти, что сейчас, по прибытию пассажирского поезда, уже нонсенс. Вот и поехали в штаб, несмотря на то, что Макаров со своим флагманом и его командой должен был погибнуть почти неделю назад, этого не произошло. Информация дошла до нас по пути. Ладно, пока вот так едем, быстро опишу, что было. В столице я крутился как белка в колесе, аукцион был открыт, там действительно серьезный ажиотаж был вызван, император на неделю дал один из своих дворцов, где большие залы, там торги и шли. Сам Николай купил тот револьвер и меч командира Касуми, и неожиданно один из станковых пулеметов, забрав почти весь боезапас. 2-й пулемет и остаток патронов выкупил неизвестный мне барон. Я день посвятил там лицо, давая рекламу, обещаясь с прессой, с покупателями, и отбыл на Дальний Восток. Черт, да только за первый день доход, моя его часть, почти 40 тысяч. Для кого-то немного, а для многих большие и легальные деньги. Тем более не облагаются налогом, по решению императора. Их пока не перевели на счет, подсчеты шли, но солидно. А мне заплатили за захват Касуми, часть его стоимости, почти 30 тысяч рублей из призовых. Уже на счету были, но я все снял в день отъезда. А так я получил по накопителю на руки. Даже зарядил, остальные, как ювелир сделают, отправят мне посылкой в Порт-Артур. Или, если блокируют его, во Владивосток до востребования. Много что закупил. Нанял 2 хозяюшек и те мне готовили разные блюда. Заезжал в определенное время и забирал готовые. 2 тазика холодца сделали. Много блюд русской кухни. В кондитерских магазинах часто заказы делал. Та 1000, что на счету, ее тоже снял и тратил. Ну и главное, поискал сиротку на попечение, узнала мадам, что помогает с подбором сироток, вот и получил 1 такую. 16 лет, роскошная русская красавица с черной косой до попы, фигура уже налилась, вот и взял, обещал через 2 года квартиру в столице и счет в банке на 10 тысяч, для меня мелочью будет к тому моменту, а так отрабатывала от и до, мужчин не знала, осваивала на ходу, в постели тигрица, в хранилище держу пока, хотя подумывал, чтобы та в одном с нами поезде ехала, но банально билетов не нашел, проблема с гормонами решена, хотя стоит еще бы поискать наложниц. Сама поездка обратно особо не запомнилась. Разве что на 1-м железнодорожном узле заставил телеграфиста отправить срочную телеграмму в Порт-Артур, от моего имени. Анонимно те не посылают. Сообщил, что получал сведения от бандита из социалистов, подкуплены то ли штурман, то ли рулевой, точно неизвестно, и при выходе из кадры, флагман будет направлен на свои же мины. Просьба не допустить подобное. Бледный телеграфист отправил сообщение, да открытым текстом. А что делать? И пока ехали, из газет узнали, что покушение не удалось, Эскадра благополучно вышла и после маневров и стрельб, вернулась. Учебный выход был, а вот нашли кого, неизвестно, не сообщалось. Мы по сути последним эшелоном проскочили, бои рядом шли, дорога вот-вот будет блокирована. Из-за этого сообщения, журналисты меня и ждали. Вот так доехали до штаба. Вещи оставили под присмотром дежурного и к адмиралу. Тот ни на флагмане находился. Сразу приказал нас пустить. Мичман, как узнали о диверсии? Прямо спросил тот, как я вошел следом за Вознесенским, бросив вопрос в лоб. В кабинете было 6 незнакомых старших офицеров, мельком осмотревшись, козырнул и сообщил. На узловой станции на меня напали со спины, с ножом. Хорошо тень на земле заметил, успел уклониться. Социалист оказался, ему за мою жизнь 500 рублей обещали. Допросил. Вот и узнал, что его дружки в Порт-Артур уехали, у них свое задание. Сказал, англичане платили, уничтожить флагман с командующим. Я сразу на телеграф и велел сотруднику отбить к вам в штаб телеграмму. А вот кто подкуплен, точно бандит не знал. Младший штурман. Возможно, он пропал, а в вещах нашли 3000 рублей, задумчиво протянул адмирал. Свидетель, в таком случае их не оставляют. Где тот бандит, что на вас напал? Спросил один из капитанов первого ранга. Мой допрос он не пережил. Хлебковат оказался. Тело спрятал под запасами шпал. Это меня удивило, когда про штурмана услышал, да я все придумал, а тут вон оно что, значит тот подрыв не случайный. Эта новость меня шокировала. Ну а пока отметили в бумагах наш приезд, и дальше приказали по местам службы разойтись, а мне вечером прибыть к Макарову, видать серьезно пообщаться хочет. Так что на берег, с корейским лодочником на рейд, Касуми в бухте на якоре стоял, и к своему кораблю вернулся, цыкнув. Недовольно зубом, когда снова старпом, лейтенант Васильев, полез не в свое дело. Командование это мое, его лишь выполнять приказы. Вот сейчас наш Касуми крался у края минных полей, уходя в открытое море, а тот возмущался. Вообще команда, по сути, именно им подготовлена за эти 2 месяца, а меня они знать не знают. В том смысле, что я известен, из бывших матросов, что в благородие вылез, только вчера вернулся из столицы, но они привыкли подчиняться именно Васильеву, и мои приказы выполнялись, если не с задержкой, то с заминкой точно. Позже привыкнут, а пока так. А возмущался тот тем, что приказ стоял провести ближнюю разведку, изучить и пересчитать состав блокирующей группы японских кораблей, а мы обходили их стороной и уходили в открытое море. И не скажешь ведь ему, что официальный приказ и тот, что получил с глазу на глаз, это разные вещи. Секретность. Выполняйте приказ, недовольным тоном велел я, и вообще, что вы делаете на мостике, у вас дневная вахта, идите отдыхать, дернув недовольно плечом, думал, я не вижу и, спустившись по трапу, тот ушел внутрь миноносца, да, вчера я вернулся на борт корабля, представить меня команде и офицерам вызвался офицер штаба, да, перед отъездом сделали, но официально я представлен как командир не был, еще ждал его на берегу, арендовав лодочку. Так что ступил на палубу, козырнув флагу, был официально представлен, офицер штаба убыл, а я дальше общаться, сообщил строю матросов, что скоро нас ждет боевая работа. Правда, как скоро, сам не подозревал, только после общения с Макаровым получил приказ. Причем, инициатором был я, идея пришла при общении. Вообще я многое не рассказал, что в столице было, или по пути к Порт-Артуру, что по столице, то там я практически стал своим, а на первом же бале в мою честь, музицировал, играл и пел на гитаре. Песня «Варяг» зашла, вызвав восторги, но я сообщил, что стихи немца, мной просто доработаны. Там разные песни пел, женщинам больно «Лебединая верность» понравилась, плакали. Гвардейцам песня «Маленький трубач», морякам там, за туманами. Пишу стихи, музыку, меня признали своим, а не сиволапым, коему повезло, наверх выбрался. Одна вдовствующая баронесса лет 30, яркая штучка, даже пригласила Марки посмотреть к ней домой, и я провел у нее восхитительную ночь, жаль на следующий день отбыл, и песни расходились. Это ладно, я и так известен, а тут еще больше поднял песнями. Они быстро расходились. Нет, тут другое. Пока мы ехали обратно, то я работал над правым глазом, провел диагностику попавшегося кота, зрение его, и решил модернизировать глаз, один, чтобы видеть в темноте, якобы коты видят. Почти месяц ушел, весь путь от столицы, но удалось сделать. Хорошо, если что попорчу, мог вернуть как было, множество попыток, потому как чисто кошачий глаз мне не подходил, мозг просто не принимал его сигналы, пришлось дорабатывать, что с лекарским амулетом сложно, не для того создан, но ведь смог менять фокус, настроив, и неплохо вижу. Правда, днем бывает слезиться, да погода как назло постоянно солнечная, тут уже жара на Дальнем Востоке, а поработать ночами на миноносце – это просто отличная идея. Так что собрал офицеров в кают-компании миноносца, распустив команду, выпили за назначение, отметил его с ними. Пока только так, общее празднование в ресторане, арендую позже. Вполне неплохо пообщались, знакомился я с офицерами. Я их по сути никого и не знал. Три мичмана, штурман, офицер от адмиралтейства и лейтенант. Так что до вечера знакомился с кораблем, но особенно с командой. А вечером, на корабельной шлюпке к флагману, где обычно ночевал Макаров. Он и сейчас там был, сигнальщики отслеживали по моему приказу. Мы там пообщались, сидя на диване у того в салоне, но без вина, о жизни в столице. Как там меня встретили, все ли сделал. Про аукцион тот уже слышал, об этом сообщалось. Я же после общего разговора, сообщил. Ваше высокопревосходительство, прошу дать разрешение сегодня ночью уйти в рейд, в одиночку. Это как? С легкой заинтересованностью спросил тот. Вообще мы обсуждали социалистов, тех, что якобы на меня напали и помогали взорвать флагман. Это им подстава от меня, пресса по этому поводу изрядный шум подняла, моя телеграмма-то открытой была, переписали в статьях, а тут раз, такая смена темы. Наш телеграф контролируют японцы, половина тех китайцев, что портные или купцы, это японцы под маскировкой, из их разведки. Что удивительно, эскадра уходит в море, и тут же сообщение от купца, и количество катушек и иголок в заказе, вот неожиданность, совпадет с точностью, по количеству ушедших кораблей нашей эскадры. Пока мы не контролируем телеграф, японцы тут творить что хотят могут. Да наймите китайцев, для них японцы имеют другой вид. Это как мы и кавказцы. Для азиатов мы на одно лицо, а сами друг друга различаем. Вот и местные могут по внешности сказать, кто японец, а кто кореец. Они просто не лезут в дела больших дядь. Да хоть перебьем друг друга, им только лучше будет. А нанять? Честно будут работать, так хоть подсократим разведку. Поэтому пока эта разведка тут действует, разные акции и боевые операции на море обречены на провал. Поэтому предлагаю так, вы пишите приказ Касуми провести ближнюю разведку блокирующей группы, японцы быстро это передадут, я не сомневаюсь в офицерах нашего штаба, у них очень длинные языки, и нас будут ждать. Мы же уйдем в море и к Чемульпо, на удачу. Хочу ночью атаковать какой крупный надводный корабль. У порта Артура не стоит, нас ждут, даже с затемнением не подберешься, засекут, там все наблюдатели за горизонтом вокруг даже ночью следят. А подальше отбежать, все шансы пустить на дно кого крупного. На броненосец не рассчитываю, а вот на броненосный крейсер, почему и нет, как повезет. Хотите чин лейтенанта получить, проявил догадливость адмирал. Моим кораблем может командовать лейтенант, ну и капитан второго ранга, но никак не мичман, это нонсенс, и все это понимают. Потопить что большое с пушками, шанс продвинуться дальше по карьерной лестнице. ХМ идея конечно интересная, знаете, я пожалуй соглашусь. Корабль готов? Да, все заполнили, угольные бункера, припасы, даже водой сегодня пополнили. Как раз утром от пирсов отошли, до того как я его принял. Да, пока меня не было, миноносец привели в порядок. Даже заменили часть вооружения, например минные аппараты на наши сменяли. У японцев другой калибр используется. Добро, офицер, вы отчаянный и везучий, и думаю у вас все получится. Проверим. Почему Макаров согласился, не знаю, думал откажет, но получив карт-бланш, и быстро все закрутилось, приказ был написан и подписан, получив его на руки. Вернулся на Касуми, а через час, когда уже темнело, двинул на выход. Там часть фарватера и минных полей прошел следом за малым миноносцем, как лоцман работал, тот к слову из второго дивизиона, а мы за первым числились, а дальше все, открытое море. Но двинули не к блокирующей группе японских кораблей, я до старпома довел официальный приказ, а уходили сильно в сторону, что тот отметил. Вот такие дела. Пока же обойдя блокирующую группу японцев, мы развили скорость 30 узлов, погода повеляла, Итак, до Чемульпа. Макаров был прав, я везучий. Из проливов как раз показалась большая туша, и это точно не грузовое или какое транспортное судно, большой боевой корабль. Рядом мелькали стремительные силуэты миноносцев. Один шел, я отслеживал в стороне на 10, потом на 20 узлах, наблюдая. Вообще кошачий глаз вещь восхитительная, что ж я раньше так не делал. А тут кошака увидел, огромные глаза светились, и как стрельнуло. Попробовал, не сразу, но получилось. Так вот, глаза вблизи хороши, метров на 100 все четко видно, даже в полную темноту. А вот чем дальше. Так что я даже не могу понять, что за корабль, пришлось сближаться. Что интересно, три миноносца проводив Фасому, да я узнал этот броненосный крейсер, развернулись и вернулись в Чемульпа. Я еще удивился, небольшие миноносцы, чего это их для сопровождения пустили, а они просто проводили и вернулись. Тот один двинул в Японию, судя по направлению, в Сасебо шел. Причем, быстро, узлов 20 держал. Отбежав в сторону, я поднял по тревоге всех, велел собраться авторитетным матросам и офицерам, в матросском кубрике. Молодежь вела корабль, там штурман командовал, и следила за затемнением на миноносце. Это большое помещение, всех вместило, осмотрев присутствующих, тут электрический свет был, я щурился, и сообщил. Ставлю боевой приказ, его выполнение опасно, я это тоже понимаю, но такой шанс упускать нельзя. Нам поставлен лично вице-адмиралом Макаровым, приказ на свободную охоту. Из-за разведки японцев в Порт-Артуре пришлось задействовать подложный приказ, что я ранее довел до офицеров. Сейчас вы слышите настоящий. Ночью искать цели и атаковать, желательно крупные боевые корабли. Недавно из Чемульпа выше крейсер Асама. Да, тот самый, переждав бурю вопросов и восторгов, потопить такой корабль, этот шанс никто отпускать не желал. Только топить я его не собираюсь. Задача, абордаж, взять корабль с боем, благо помешать некому, он идет один. Но нас ровно в 10 раз меньше, чем японцев. Их там 7 сотен, а нас 65. С вами, даже с какой-то растерянностью сообщил Васильев. Этот вопрос решен, я приобрел в столице 2 ручных пулемета, с одним пойду я, снося шквальным огнем японцев, что попытаются нас контратаковать, другим вооружим добровольца. Однако и с ними нас сметут, я это понимаю, поэтому боцману приказ, сбить 2 щита из толстых досок, с окошком в середине, их понесут по 2 матроса, а пулеметчик будет стрелять или через окошко, или слева и сперва. Гуляй город, догадался мичман Никольский, наш минер. Именно так, разобьемся на группы, определяем, кто будет брать арсеналы и снарядные погреба, их захват принимает важное значение, иначе смысла в захвате нет, а японцам хватит духу взорвать корабль с собой и нами. На борту Касуми останется старпом, ему в помощь один кочегар и один машинист. Ну и понятно, я первым ступлю на палубу крейсера и иду впереди. Победа будет за нами. Этот клич я выкрикнул, подняв кулак в небо, но стояла тишина, все ошарашенно обдумывали, что только что услышали. Очень уж неожиданным был мой приказ, абордаж такого корабля. Да на это только психи пойдут, и все это понимали. Видя, что на меня с шоком смотрит, это самоубийство, я вздохнул и пояснил. Если бы шансов не было, я бы сам пустил самоходные мины и отправил его на дно, но захват Асамы – большое политическое решение. Такой удар сильно поколеблет моральный дух японцев и воодушевит наших. Захватить корабль в 5 раз больше нашего, где противник в 10 раз превышает нашу численность, не это ли высшая доблесть внесения в анналы истории? Это шанс, и его нужно использовать. И это приказ, повторяю. Приказ есть приказ, мы начали обсуждать, что и как делать, пока боцман и плотник работали, решили 4 щита сделать. Обсуждали, как взять японский корабль, да даже попасть на палубу, она выше нашего корабля, на уровне мостика, да решили с него длинные сходни кинуть и перебежать. Пока японцы очнутся, мы будем на борту. Арсенал Касуми вмещал 40 винтовок и 10 револьверов, остальные могут вооружиться только абордажными тесаками и кортиками, а на вражеском крейсере уже трофеями. Обсуждали, кто куда идет, формировали команды, где будут раненые, куда их сносить и кто ими займется. Тут на штурмана возложили задачу, решили одного минера передать старпому, если японцы все же отобьют корабль, что очень бы не хотелось, тот пустит самоходные мины. Жаль, Макаров приказал все пулеметы передать пехоте, у нас тоже забрали, смели бы мы ими всех с палубы. Передадим минеру одну винтовку, и он будет вести прицельный огонь по японцам. Или осколочными снарядами из малокалиберного орудия по плотным порядкам, как те из люков полезут. Лучше, чтобы вылезли, бить их в переходах внутри крейсера, это очень тяжело. Многое обсудили, даже то, что сходни не выдержат, нужно подпереть, сделали подпорки из бруса, все запасы дерева ушли, те, кто остается на миноносце, будут удерживать их внизу, и сложат сходни, как мы пройдем. Кто-то забросит крюки с канатами и узлами, так поднимаясь, но основная масса по сходним. Им еще переносить мешки с боеприпасами, медикаментами. Знаете, и ведь получилось. Правда, начали за час до рассвета, долго подготовка шла, потом недалеко встречный японский транспортник в одиночестве шел, а когда море опустело, так и сблизились, нагнав с кормы, и притерлись к борту, под крики сигнальщиков и наблюдателей. Засекли все же, но поздно. Пока информация до мостика доходила, мы уже сходни развернули, шаткая конструкция, но я первым перебежал, с пулеметом в руках, обучил как его использовать, пусть и наспех, по сути всех матросов, будут у раненых или погибших его забирать и дальше вести огонь. Патронами и магазинами также поделился. У меня определены те, кто их несет и перезаряжает отстреленные, во второй группе также, там Никольский командует, а всего групп 4. С ревом мы устремились на палубу и корму, где были, очистили мигом, перегруппировываясь. Оставил по два матроса у люков, во внутренние отсеки, предупредят, если что, одна группа ушла вниз, именно они вооружены револьверами и двумя винтовками. Их задача захватить кормовой артпогреб и охранять его, держа оборону на подступах, отбивая атаки, а мы дальше, но медленно. Касуми уже отошел и следовал в 100 метрах, оттуда хлопала пушка, работая по мостику. К орудиям мы не давали подходить. Одна команда с пулеметом шла по левому борту, вторая по правому, третья в тылу и усиливала тех, где тяжело. Также обыскивали японцев, трупы за борт, чтобы не мешали, там штурман за эвакуацию и перевязки отвечал, а боцман командовал сбором трофеев и осмотром тел. Также собирали раненых, и наших, и японцев, и оттаскивали в тыл. А вообще их мало было. Идея с щитами оказалась на удивление удачной. Моя команда как раз левый борт зачищала. Вот тут японцы полезли огромными массами, тревога давно звучала по кораблю, и те появились из люков, перли как сумасшедшие. Пулеметы перегревались, винтовки так и чистили выстрелами. По оружию, арсенал все же у них и вооружали команду. Мало так, мы встали, где-то ближе к первой дымовой трубе, рядом мостик, и просто отстреливали их, сокращая поголовье.